Глава 22. Нисходящее действие и развязка. За полтора часа до отбоя некая студентка, таясь и поминутно озираясь, вышла из спальни северного коридора, седьмая дверь по правой стороне, на цыпочках пробралась в фойе и, юркнув в кабинку портшеза, шепотом попросила: «На нижний этаж, мадам информасьон, будьте любезны». Некая студентка была одета в домашний шлафрок, перетянутый у пояса кушаком, волосы ее, свободно распущенные по плечам, напудрены не были. И вообще весь вид мадемуазель говорил о готовности ко сну, в который ее и застало неодолимое желание прогуляться. И, как ни таилась эта загадочная студентка, за ее перемещениями по коридору наблюдали десятки любопытных глаз. Из-за приоткрытых дверей спален и умывальни, либо сквозь наброшенные на обладателей сих глаз чары незаметность, ибо, о чем стоило упомянуть, дело происходило в магической академии Заатар. Последний акт, задуманный мною пьесы, должен был вот-вот начаться. Я вдохновенно отыгрывала интерлюдию. Простушка спешит на тайное свидание, пластика, балет, либретто за авторством мадемуазель Бордело. К слову, упомянутая последняя мадемуазель, отвечающая также за сценические костюмы, настаивала на облачении ведущей актрисы в великолепный бальный наряд, коих у костюмерши было в избытке. Но актриса, то есть я, отказалась. Как говорится, лучше меньше, да лучше. Шевалье де Брюссо должен лицезреть поначалу простушку, а не фам фаталь. Поначалу. А там уже как получится. Местом действия мы выбрали ту самую комнату пыток, в которой мэтр Давидек обучал меня филицким проклятиям. Когда я вошла, Лазар с Мартеном передвигали дыбу к стене, на которой Эмери закончил рисовать размашистые мудры. Натали, державшая наготове ткань, запрыгнула на орудие пытки и задрапировала стену. Близняшки Фабинет хлопотали над медной жаровней, ссыпая в нее разнообразные порошки из аптекарских коробочек и пузырьков, а процессом руководила Делфин де Манже, сидя в массивном, неведомо откуда здесь появившемся кресле. «Все почти готово», — сказала она и встала. «Так, давайте еще раз все повторим. Кати встретит шевалье здесь. Лазар и Мартен занимают позиции у выходов, как только Брюссо пересечет контур следящего заклинания». Молодые люди кивнули. Делфин повернулась к близняшкам. «Жаровня заряжена», — отрапортовала Марит. «Истолченный рог водяной лошади, немного ароматной амбры и чуточку мускуса». Ее сестренка хихикнула. «Амбра и мускус призваны, чтобы замаскировать запах порошка из рога». Она согнулась пополам от смеха, который заставит шевалье потерять голову от страсти. «Только шевалье?» — спросила я. Ответила Марит. «Можешь не беспокоиться, Кати. Этот афродизиак действует только на мужчин». «Великолепно», — решила Деманже. «Брюссо является, дышит ароматами. Кстати, он поймет, куда именно его зовут?» «Разумеется», — нараспев сообщила Натали Бордело, прижав руки к груди. «В указанном им для свидания месте встречи шевалье найдет чудесную музыкальную шкатулку, открыв которую, услышит подробнейшие инструкции». К слову, я знала, что в шкатулке еще лежит выполненное из шоколада сердечко. Этот штрих мы придумали как подводку к страстному монологу «Шоколадное сердце шоколадницы» и все в таком роде. Шедевр кондитерского искусства Натали заказала в лакомствах и строго на меня прикрикнула, когда я заикнулась, что буду ей должна. «Не делай из денег культа, Гарель! Какой еще долг?» «Хорошо», — продолжала Делфин проверку. Брюссо приходит, Гарель некоторое время морочит ему голову, принуждая снять одежду. «Купидон?» — Эмери показал пухлой ручкой на стену. «Скрытое за тканью заклинание станет активным, как только Кати скажет «пли!» Виктора окатит сладчайшим медовым душем». Мы все проследили сначала его жест, потом перевели взгляды на потолок. Там, на вбитом в камне крюке, угрожающе покачивался медный ночной горшок с святой ручкой. «А перья?» — спросила Делфин. Купидон презрительно фыркнул. «Мадемуазель де Манже не удивилась мягкости кресла, в котором сидела? и, видимо, успев позабыть все аватские премудрости, не смогла опознать в настенной консонанте последовательность команд. Дельфин покраснела, а я удивилась раздражительному высокомерию Эмери. Раньше малыш был гораздо добрее. «Катарина», — повернулся ко мне Купидончик, «самое главное, с момента твоего пли процесс уже не остановить. Мед выльется, кресло лопнет, поднимая вихрь птичьего пуха. Поэтому, крикнув команду, ты должна молниеносно броситься под защиту стола». Мальчик показал на дыбу. «Спасибо», — сказала я и случайно перехватила восторженный взгляд Натали, направленный на Эмери. Это было забавно и немножко грустно. У Бордело с виконтом де Шанвером, кроме разного происхождения, еще и приличная разница в возрасте. 4 года — немного, когда обоим за 20, но сейчас Эмери — ребенок, а Натали — почти взрослая девушка. Увы. Ее, кажется, посетили похожие мысли. Она вздохнула и отвернулась. Дельфин еще раз повторила последовательность. Шевалье раздевается, его обливает медом и обсыпает перьями. В этот момент Лазар с Мартеном начинают шуметь. Виктор в испуге бежит прочь. Мои товарищи по квадре согласно кивали, хотя на лицах их ни малейшего предвкушения от предстоящей проказы не читалось. Лишь спокойная уверенность. Они считали, что Катарина Горель в своем праве карать Виктора де Брюссо, и выбор наказания тоже за ней. Из коридора до нас донесся топот дамских каблучков. И через короткое время у раздвинутой решетки появилась запыхавшаяся кузина Жажет. «Поторопитесь», — выпалила она. «Брюссо уже вышел из своей спальни. Нам нужно незаметно смешаться с публикой, чтобы ничего не пропустить и контролировать ситуацию». Друзья ушли. Я села в кресло, попыталась ощутить радость предвкушения или хотя бы злорадство. Но, увы, отчего-то становилось все гаже. Катарина Горель собиралась некрасиво и подло мстить. «Подло? Позвольте, но разве не Виктор обидел мою подругу Дельфин и почти обидел меня? И что же? Теперь отвечать ему той же монетой?» Без Гонзы в голове диалога не получалось. Я раздраженно фыркнула и топнула ногой. Прошло еще около 15 минут. «Скучаешь?» Фамильяр вывалился мне на колени прямо из воздуха. Портал, которым он воспользовался, схлопнулся. «Думаю», — огрызнулась я. «Ты уверен, что мой платок сейчас при шевалье де Брюссо?» «Уверен, я был в его спальне. Когда Виктор одевался к свиданию, грязную тряпочку он положил во внутренний карман, наверняка, чтобы преподнести прекрасной Катарине в знак искренних чувств». Крысёныш взбежал по рукаву шлафрока на плечо, ткнулся носом в щеку. «Ну, мелкая, что тебя гложет?» Я призналась. Демон хмыкнул. «Этот мужчина собирается смешать тебя с грязью, растоптать, практически уничтожить. Давай вообразим, какое будущее ждало бы тебя. Произойди сегодня все так, как хочет де Брюссо. Ты рыдаешь, слабая, ошеломленная предательством, вокруг хохочущая недобрая толпа. Твои действия?» Мои плечи зябко передернулись, хотя, благодаря жаровне, в комнате было невероятно жарко. Даже думать об этом больно. «Но, знаешь, давай вообразим противоположное, то есть недалекое будущее. Голый и грязный Брюссо носится по коридорам Зоотара, преследуемый улюлюканьем и хохотом. Он повержен, страдает. Что в этот момент чувствую я?» «Скоро узнаем», — пообещал Гонза, спрыгивая на пол. «Я слышу шаги нашего воздыхателя». Крыс юркнул под дыбу. Его глазки блеснули зелеными искрами в темноте. «Твой выход, мелкая, сорви аплодисменты!» На сцене под светом рампы актер становится кем-то другим. Как бы сдает свое тело на прокат некоему театральному божеству. Его заполняет азартная бесшабашность. Из головы исчезают все мысли, не имеющие отношения к роли. То же самое сейчас происходило со мной. Как только фигура Брюссо появилась за решеткой, я пружинно поднялась с кресла, пролепетала приветствие, мои плечи потянулись вперед, будто я сдерживалась, чтобы не броситься в объятия молодому человеку. Ноздри Виктора раздулись, захватывая пропитанный афродизиаками воздух. «Катарина, моя обожаемая Кати!» Его наполненные предвкушением глаза быстро оббежали комнату. Шевалье примерялся к мебели, на которой мы с ним будем предаваться страсти. Выбор, к слову, был невелик. Дыба или кресло. Я же, не отводя взгляда, смотрела на аристократа. Он действительно глуп, как это воображают Шанвер с Лузиньяком. Жалкий, жадный, сластолюбивый недоучка. Жадность оставим за скобками, как и сластолюбие. Недоучка? Этот шевалье почти свел меня с ума филитской магией. Даже Гонза признал силу его проклятия. Между тем Брюссо продолжал говорить, выражал восторги и все в таком роде. Не сделал ни малейшей попытки ко мне прикоснуться. Пока не сделал. Сейчас мои реплики. Небольшой, но емкий монолог о страсти, что презрело условности, о девичьем стыде и целомудрии, и о том, что мадемуазель Горель — это важно. Хотела бы сначала получить обратно свой драгоценный платок. Последнее шевалье предпочел не услышать. Ответил общими цветистыми фразами, заверяя, что мои чувства взаимны, особенно в части презрения условностей, одна из которых, а именно женское целомудрие, вещь вообще крайне переоцененная. Он, Виктор, понимает, как сложно мне будет решиться на последний шаг, и он, о благородство, согласен подождать. Удовольствие видеть меня наедине бесценно. Брюссо шагнул ко мне. Я попятилась и делала так каждый раз при попытках собеседника приблизиться. Мы уже дважды обошли комнату пыток по кругу и заходили на третий. Гонза из-под дыбы показал мне опущенный вниз большой палец. Крыс был прав, диалог получался так себе, без огонька. В театре аплодисментов он точно бы не удостоился. Я знала, в чем проблема. Между мной и аристократом не было и талики напряжения. Моя страсть лжива, но и его тоже. Мы оба притворяемся. Брюссо тянет время. Ему, в сущности, все равно, что говорить. Он ждет свидетелей. Да, проказник предпочел бы, чтобы Горель застали в более непристойном виде. Но и то, что дама одета по-домашнему, всем хватит. Неглиже, наедине, в интимной полутьме подземелья. Эта картина, особенно подогретая распущенными сплетнями публики, покажется не двусмысленной, а вполне однозначной. А ведь я сама все к этому привела. И теперь не могу отступать. Один из нас должен быть сегодня опозорен, или я, или шевалье де Брюссо. Меня видели, крадущуюся на тайное свидание. Даже если сейчас все прекратится, выпустить Виктора из ловушки, при своих я не останусь. Моя репутация окажется полностью разрушенной. В комнате было невероятно жарко. Я вытерла рукавом испарину со лба. Брюссо ослабил узел галстука, сдул со лба прилипший локон. Когда мы с подругами планировали это свидание, предполагалось, что оно пройдет более интимно. Я должна была обниматься с Брюссо, подарить парочку поцелуев. И тогда мне это особой проблемой и не казалось. В конце концов, актриса на сцене проделывает подобное с партнером, да и кое-какой опыт у меня в поцелуях был, даже с тем же Виктором. Но сейчас я знала. Стоит мне прикоснуться к молодому человеку, меня попросту вырвет. Липкий комок внутренней гадости извергнется в спазмах наружу. Ситуация начинала утомлять. Виктор цветисто и монотонно обещал все блага мира. Волшебную любовь, эпохальную страсть. Клянчил дозволение хотя бы облобызать ручку. «Докатись оно все к Балару», — решила я и кивнула на кресло. «Сядь». Брюссо вздрогнул от резкости тона, но сел, почти утонув в мягких подушках. Зачем-то открыл шкатулку. Та тренькнула и замолчала. Звуковое послание, заключенное в ней, было одноразовым. Шоколадное сердечко на атласной подложке выглядело крайне аппетитно. Действительно, кондитерский шедевр. Я схватила его и засунула в рот под удивленным взглядом Брюссо. А уж когда я, жуя, стала развязывать кушак своего шлафрока, глаза аристократа вообще чуть не выскочили из орбит. «Катерина!» «Сидеть!» — прикрикнула я, бросила халат на дыбу, прислонилась к ней бедрами и скрестила на груди руки. Под шлафроком на мне был костюм для занятий гимнастикой, застегнутый до самого горла. Осторожности во время представления никто не отменял. «Виктор де Брюссо», — сказала я почти по слогам. Давай, наконец, поговорим на чистоту. Признаюсь сразу, никаких особых чувств у меня к тебе нет. Ложь должна была помочь. Я замолчала. Шевалье, развалившись в кресле, негромко смеялся, показывая на потолок. «Ты заманила меня в ловушку, Гарель. Коварство, достойное Мадлен де Бофриман. Что там? Нечистоты? Амбра и мускус в курильне должны скрыть вонь содержимого ночного горшка? Что еще? Кажется, его ноздри раздулись и опали. Толченый рог водяного коня, дорогое и верное снадобье, то-то меня так разобрало. Браво, Кати, ты меня сделала. Мы, Брюссо, умеем принимать поражение. Раздеваться сейчас или ты хочешь еще покуражиться?» Я резко махнула рукой, останавливая попытку молодого человека снять камзол. Он приподнял брови. «Нет, тогда я весь покорность и внимание». «Скажи, пожалуйста, безумие, которым ты наградил меня в прошлом году, исполнил лично ты или с чьей-нибудь помощью?» «Без помощи». Губы Виктора искривились в болезненной гримасе. «Я был зол на тебя, Кати, зол и обижен. Я ведь искренне влюбился. Но ты предпочла мне Шанвера. О, сколько острых, как бритвы, эмоций наполнили ментальное проклятие. Оно должно было выжечь легкомысленную головку мадмозель Гарель изнутри. Но ты устояла. Браво, Катарина!» «Чудом!» — призналась я и вернула комплимент. «Браво, Брюссо! Ты сильный маг!» Шевалье, сидя, изобразил поклон и, после небольшой паузы, достал из внутреннего кармана лоскут. «Держи». На некогда белой, но теперь сероватой льняной ткани были пятна подсохшей и выцветшей крови самого Брюссо. Тогда Виктор защитил мою честь и свободу от посягательств Гастона де Шариоля. Поступил как благородный человек. Я бросила платок в жаровню. Он не вспыхнул, а стал медленно чернеть. Мы с Виктором в молчании смотрели, как ткань становится пеплом. Шевалье де Брюссо — сильный менталист, хороший, как я могла убедиться еще во время его дуэли с Гастоном, фехтовальщик, однако тратит жизнь, преследуя девушек и предаваясь распутству. Над ним давлеет слава де Шанвера. Брюссо решил сдаться, поняв, что ему не затмить великолепного Армана. Уверенный голос Гонзо звучал вовсе не из-под дыбы, а прямо у меня в голове. «Да, мелкая, теперь мы можем и так. Предположу, что твоя детская щепетильность вкупе с безумным благородством тронули в душе грозного архидемона запределья некие неведомые струны. И вуаля!» «Что теперь?» — спросил Брюссо, прервав наше с ним молчание. «Хочешь, поднимемся в залу безупречности? Там, в окружении людей, которых я готовил в свидетели твоего поражения, поверженный, я встану на колени перед Катариной Гарель и буду молить о прощении». «Лишние хлопоты», — отмахнулась я. «Публика сама придет, и ты прекрасно это знаешь, поэтому...» «Нет, если без коленопреклонений и молитв тебе не имется, у тебя минут 20 от силы», — сообщил фамильяр. «Первые зрители уже проникли в Ониксовую башню». «Предупреди Натали», — мысленно велела я. «Пожалуйста». «О том, что Катарина Гарель не смогла исполнить коварного плана, проявила благородство, мы с Бордело это предполагали. Поторопись предложить шевалье пряник, чтобы переманить его на светлую сторону». Голос демона отдалялся, пока не пропал совсем. Наша с ним ментальная связь действовала, видимо, только на небольшом расстоянии. Я серьезно посмотрела на Брюссо и громко позвала. «Лазар, Мартен, идите сюда!» И, когда друзья появились, продолжила. «Стихия вода условилась сегодня о дополнительной тренировке». «Брюссо отдал тебе платок?» — спросил Жан. «Да, и больше мы об инциденте с ним вспоминать не будем». Сарбирский лабиринт не просто так составил именно из нас квадру. Виктор, кажется, только сейчас понял, что в засаде моей команды ждало подкрепление. Он покачал головой. «Неужели вам, господа, Сейчас не хочется прибегнуть к насилию, чтобы выставить меня на всеобщее осмеяние». Шевалье сглотнул, бросил взгляд на потолок. Пьер Лазар снял с рукава налипшее перышко, дунул на него и сообщил. «Позор одного из членов квадры запятнает всех четверых. Катарина права, наш союз не случайность. До турнира стихий нам придется быть связанными друг с другом». Мартен кивнул. «Но тебе, Брюссо, придется оставить свои идиотские ужимки комнатного аристократа и работать в команде». Турнир стихий должен был состояться в конце календарного года. На нем нам предстояло сражаться с другими стихийниками, демонстрируя полученные навыки. Виктор де Брюссо выглядел ошеломленным. Он не мог поверить, что ему вместо позора предлагают союз, пусть временный. «Будь моя воля», — сказал Жан, поводя мощными плечами. «Я бы тебе все-таки навалял в воспитательных, так сказать, целях. Запомни, Катарина Горель не какая-то там шоколадница, а наш боевой товарищ. И если ты позволишь себе...» Мартен продемонстрировал кулак. «Наваляю». «Мы вместе наваляем», — пообещал Лазар, от демонстрации конечностей благоразумно воздержавшись. Его субтильная конституция уважения не внушала. Я сморгнула набежавшие слезы умиления. «Ты не одинока, Кати. У тебя есть друзья». И, подняв прислоненный к стене медный лист, накрыла им жаровню. «К делу, господа. Посвятим оставшееся до отбоя время тренировки». И мы вчетвером отправились туда, где было больше места, в сводчатое подземелье у мусорной шахты, и до того, как туда явились первые зрители, успели повторить несколько боевых связок. Разумеется, публика была разочарована. «Отчего же здесь так многолюдно?» — громко удивлялась я. «Мы же выбрали Ониксовую башню из-за ее уединенности. Однако до отбоя осталось меньше четверти часа. Продолжим завтра, господа». Никто из моих друзей, принимавших участие в авантюре, вниз не вернулся. Значит, Гонзо успел предупредить Натали, а та передать об изменении планов остальным. Великолепно. Зато Мадлен де Бофриман с женихом и свитой явилась. И, глядя на ее разочарованную мину, я испытала самое настоящее злорадство. «Жалкий, ничтожный Брюссо», — прошипела Филитка, когда квадра «Вода» с ней поравнялась. На скулах Виктора пылал румянец стыда. Но шевалье светски поклонился. «Прости, дорогая, что не оправдал твоих ожиданий». Со своими друзьями он не задержался.